Графство Тешер, империя Сауд. Гемединский большой лес, безымянное озеро рядом с имперским трактом. «Отродье бездны!» — выругался командир наемного отряда Хамнут из вольного города Белоны Эл-Эхван, добавив еще пару непристойных слов. Крик этого странного мальчишки ударил по и так натянутым нервам. Посмотрев на круги на воде, которые расходились в разные стороны, Хван только сплюнул и, повернувшись к бывшему нанимателю, который кинул их на немалую сумму, взял протянутый ему помощником нож с раскалившимся лезвием. «Ну что, граф, прощаемся с глазом или вы все же расплатитесь с нами по договору, который мы, кстати, полностью выполнили?» Через 12 минут, когда граф почти сдался, он тянул время, надеясь, что его амулет сработал и сюда уже спешит помощь, но не догадывался, что тот был блокирован специальным артефактом. Водная гладь в озере вдруг вспучилась, и на берег в брызгах воды выпрыгнул малец, о котором уже все успели забыть. Кроме мечников, они-то как раз обеспокоились долгим пребыванием подростка под водой. Паренек отряхнулся, как собака, бросив рядом с одеждой влажный, чем-то набитый мешок, после чего, как казалось со стороны, в мальчишку начали бить струи теплого воздуха, и буквально за несколько секунд он был совершенно сухой, только вихры теперь торчали во все стороны, не поддаваясь попыткам недовольно бурчащего мальца пригладить их. «Командир», — наклонился к уху Хвана его верный помощник, — «а малец-то, похоже, одаренный. Артефактов на нем маловато, чтобы такое устраивать. Может, попросим его посмотреть Игора?» «Попробуй», — кивнул Хван и вернулся к допросу графа.